Я не клянчила. Я видела его ответ. Очень милый. — Кто тебе разрешил читать? — прошептала Петунья. — Это мое личное. Как ты могла? Лили выдала себя, взглянув в сторону Снега, стоявшего неподалеку. Петунья ахнула. — Так вот кто нашел мое письмо. Ты рылась в моей комнате вместе с этим мальчишкой. — Нет, мы не рылись. Северус увидел конверт и не поверил, что магл мог завязать переписку с Хогвартсом. Вот и все. Он сказал, что, видимо, на почте тайно работают волшебники, которые, волшебники, видимо, суют свой нос во все. Петунья побледнела теперь так же сильно, как перед этим вспыхнула. «Уродка!» — бросила она в лицо сестре и метнулась к родителям. Сцена снова переменилась. Снег шел торопливым шагом по коридору Хогвартс-экспресса, мчавшегося через сельский ландшафт. Он уже переоделся в школьное платье, наверное, воспользовался первой же возможностью отделаться от своей уродливой магловской одежды. Снег остановился перед купе, где болтали между собой несколько шумных мальчишек. В уголке у окна сидела Лили, прижав лицо к оконному стеклу. Снег проскользнул в купе и сел напротив. Она взглянула на него и снова отвернулась к окну. Она плакала. «Я с тобой не разговариваю», — сказала она сдавленным голосом. «Почему?» «Тунья меня ненавидит за то, что мы прочли письмо от Дамблдора». «И что?» Она посмотрела на него с глубоким отвращением. «А то, что она моя сестра!» «Она всего лишь...» Снег вовремя остановился. Лили, занятая тем, как бы незаметно утереть слезы с глаз, его не услышала. «Но мы ведь едем...» Он не мог скрыть ликование в голосе. «Мы едем в Хогвартс!» Она кивнула сквозь слезы и невольно улыбнулась. «Тебе лучше поступать в Слизерин», — сказал Снег, ободренный этим проблеском. «В Слизерин?» Один из мальчиков, сидевших в купе, который до сих пор не обращал на Лили и Снега никакого внимания, теперь уставился на них. Гарри, до этого не замечавший никого, кроме пары у окна, узнал своего отца. Худенький, черноволосый, как и Снег, но совсем другой. По каким-то неуловимым признакам было сразу видно, что об этом мальчике заботятся, его любят и носят на руках. Так же, как по Снегу, было заметно, что с ним все обстоит наоборот. «Кто это тут хочет в Слизерин?» «Да я бы сразу из школы ушел. А ты?» — спросил Джеймс мальчика, сидевшего напротив. Гарри вздрогнул, узнав в нем Сириуса. Тот не улыбнулся. «Вся моя семья училась в Слизерине», — сказал он. «Елки-палки!» — воскликнул Джеймс. «А ты мне показался таким приличным человеком!» Сириус усмехнулся. «Возможно, я нарушу семейную традицию». «А ты куда собираешься, если тебе позволит выбирать?» Джеймс поднял невидимый меч. «Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы, как мой отец». Снег презрительно фыркнул. Джеймс обернулся к нему. «Тебе это не нравится?» «Да нет, почему?» — ответил Снег, хотя его фырканье было недвусмысленным ответом. «Если кто предпочитает быть храбрецом, чем умником...» «А ты-то куда пойдешь, если ты ни то, ни другое?» — вмешался Сириус. Джеймс расхохотался. Лили сидела прямо, вся красная, и переводила неприязненный взгляд с Джеймса на Сириуса. «Северус, пойдем поищем другое купе». Джеймс и Сириус передразнили ее высокомерный тон. Джеймс попытался поставить Снеггу подножку. «До скорого, Нюниус!» — раздалось из купе, когда дверь захлопывалась. И сцена снова переменилась. Гарри стоял за спиной Снегга перед освещенными множеством свечей, столами факультетов, глядя на длинные ряды взволнованных лиц. Профессор МакГонагал произнесла: «Эванс Лили». Он видел, как его мать на дрожащих ногах вышла вперед и села на расшатанный табурет. Профессор МакГонагал надела ей на голову распределяющую шляпу. Едва коснувшись темно-рыжих волос, шляпа провозгласила: «Гриффиндор». Гарри слышал, как у Снегга вырвался тихий стон. Лили сняла шляпу, протянула ее профессору МакГонагал и заспешила к весело аплодирующим гриффиндорцам. Проходя мимо, она с грустной улыбкой оглянулась на Снегга. Гарри видел, как Сириус подвинулся, давая ей место на скамье. Она взглянула на него, узнала соседа по купе и решительно повернулась к нему спиной. Перекличка продолжалась. Гарри видел, как Люпин, Петтигрю и его отец присоединились к Лили и Сириусу за столом Гриффиндора. Наконец, когда ожидающих распределения оставалась лишь небольшая кучка, профессор МакГонагал произнесла фамилию Снегга. Гарри вместе с ним пошел к табурету и смотрел, как он надевает шляпу. «Слизерин!» — объявила шляпа. И Северус Снегг отправился на другую сторону большого зала, прочь от Лили к приветствующим его слизеринцам. Люциус Малфой со сверкающим значком старосты на груди похлопал его по спине и усадил рядом с собой. Сцена переменилась. Лили и Снегг шли по двору замка, горячо споря о чем-то. Гарри заспешил к ним, чтобы послушать. Подойдя ближе, он заметил, насколько выше они стали. Видимо, с распределения прошло несколько лет. «Я-то думал, мы друзья», — говорил Снегг, — «лучшие друзья». «Мы и есть друзья, Сэф. Но мне не нравятся люди, с которыми ты связался. Прости, но я не выношу Эйвери и Малсибера». «Малсибер! Ну что ты в нем нашел, Сэф? Он же подонок! Ты знаешь, что он на днях пытался сделать с Мэри Макдональд?» Лили остановилась у колонны и прислонилась к ней, глядя в худое, бледное лицо. «Да ерунда это!» — сказал Снегг. «Он хотел просто посмеяться, и все». «Это темная магия. И если ты считаешь, что это смешно, ну, а то, чем занимаются Поттер и его дружки?» — спросил Снегг. Щеки у него прозовели при этих словах. Он был не в силах сдержать досаду. «При чем тут Поттер?» — сказала Лили. «Они где-то шляются по ночам. И с Люпином этим что-то странное творится. Куда это он постоянно уходит?» «Он болен», — ответила Лили. «Говорят, он очень болен». «Ага. Заболевает каждый месяц в день полнолуния». «Я знаю твою теорию», — холодно откликнулась Лили. «Но почему это тебя так волнует? Тебе-то какое дело, чем они занимаются по ночам? Я просто хочу показать тебе, что не такие уж они замечательные, какими их, похоже, все считают». Лили покраснела под его настойчивым взглядом. «По крайней мере, они не применяют темную магию. — Лили понизила голос, — «а ты просто неблагодарный. Я знаю, что случилось прошлой ночью. Ты полез в тот туннель под гремучей ивой, и Джеймс Поттер спас тебя от того, что там подстерегало». Лицо Снегга исказилось. Теперь он захлебывался словами. «Спас? Спас? Думаешь, он разыгрывал героя? Он спасал свою шею и своих друзей. Ты ведь не... Я тебе не позволю...» «Не позволишь? Мне?» Ярко-зеленые глаза Лили сузились. Снег мгновенно сбавил тон. «Я не то хотел сказать». Просто я не желаю, чтобы тебя дурачили. Он за тобой увивается. Джеймс Поттер за тобой увивается. Похоже, эти слова вырвались у Снегга помимо его воли. А он вовсе не то, что все думают. Чемпион по квиддичу. Обида и неприязнь рвались из Снегга сбивчивыми словами, и Лили все выше и выше подымала брови. «Я знаю, что Джеймс Поттер — безмозглый задавака», — прервала она Снега. «Можешь не трудиться мне это объяснять. Но юмор Малсибера и Эйвери — это безобразие. Безобразие, Сэф! Не понимаю, как ты можешь с ними дружить!» И эта сцена исчезла. Гарри снова смотрел, как Снег выходит из большого зала, сдав сов по защите от темных искусств, бредет прочь от замка и случайно оказывается рядом с местом, где сидят под буком Джеймс, Сириус, Люпин и Петтигрю. Но на этот раз Гарри не стал подходить ближе. Он и так знал, что произошло после того, как Джеймс заклинанием поднял Северуса в воздух и насмеялся над ним. Он видел, как к группе приблизилась Лили и бросилась на защиту Снегга, и слышал издали, как Снег, вне себя от унижения и ярости, бросил ей непоправимое слово «грязнокровка». Сцена переменилась. «Прости меня. Отвяжись. Прости меня. Можешь не трудиться». Это было ночью. Лили в халатике стояла, обхватив себя руками, перед портретом полной дамы у входа в башню Гриффиндора. «Я пришла только потому, что Мэри сказала, будто ты грозишься проторчать здесь всю ночь». «Да, я бы так и сделал. Я вовсе не хотел обзывать тебя грязнокровкой. Это у меня просто сорвалось с языка». В голосе Лили не было жалости. «Слишком поздно. Я много лет находила тебе оправдание. Никто из моих друзей не понимает, почему я вообще с тобой разговариваю. Ты и твои дружки — пожиратели смерти». «Ага, ты этого даже не отрицаешь. Ты даже не отрицаешь, что сам собираешься стать таким же. Тебе не терпится присоединиться к сам знаешь кому, да?» Он открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Я больше не могу закрывать глаза. Ты выбрал свою дорогу, я свою. Нет, послушай, я не хотел обзывать меня грязнокровкой. Но ведь всех, кто родом из таких семей, ты именно так и зовешь, Северус. Почему же я должна быть исключением?» Он пытался что-то объяснить, но Лили бросила на него презрительный взгляд, повернулась и скрылась в проходе за портретом. Вход в башню Гриффиндора исчез. А новая сцена появилась не сразу. Гарри словно летел сквозь сменяющиеся цвета и формы, пока мир вокруг него вновь не принял ясные очертания. Он стоял в темноте на пустынной, холодной вершине холма, и ветер свистел в голых ветвях деревьев. Взрослый Снег тяжело дышал и беспокойно крутился на месте, крепко сжимая волшебную палочку, явно в ожидании чего-то или кого-то. Страх Снегга передался Гарри, хотя он знал, что бояться ему нечего, и он поглядел через плечо, пытаясь догадаться, чего ждет здесь Снег. В воздухе мелькнула ослепительная вспышка белого света. Гарри подумал, что это молния, но Снег упал на колени, и палочка вылетела у него из рук. «Не убивайте меня!» «Я и не собирался». Дамблдор появился внезапно. Шум ветра заглушил звук трансгрессии. Он стоял перед Снеггом в развивающейся мантии. Его лицо было освещено снизу светом волшебной палочки. «Итак, Северус, что за весть шлет мне лорд Волан-де-Морт?» «Нет, никакой вести. Я пришел по собственному почину. Я пришел с предостережением, нет, с просьбой. Пожалуйста!» Дамблдор взмахнул палочкой. Листья по-прежнему летели по ветру, но там, где стояли они со Снеггом, стало совсем тихо. «Какая же просьба ко мне может быть у пожирателя смерти?» «Пророчество. Предсказание Трелони». «Ах, да!» — откликнулся Дамблдор. «И что из этого вы доложили лорду Волан-де-Морту?» «Все». «Все, что слышал», — ответил Снег. «И поэтому из-за этого он думает, что пророчество относится к Лили Эванс». «В пророчестве ничего не сказано о женщине», — сказал Дамблдор. «Речь там шла о мальчике, который родился в конце июля». «Вы понимаете, о чем я говорю? Он думает, что речь идет о ее сыне. Он собирается отправиться к ней, убить их всех». «Если она так много для вас значит, — сказал Дамблдор, — то лорд Волан-де-Морт, несомненно, пощадит ее. Разве не могли вы попросить его пощадить мать в обмен на сына?» «Я просил». «Вы мне отвратительны, — сказал Дамблдор. Гарри никогда не слышал такого презрения в его голосе. Снег слегка отпрянул. «Значит, вам плевать, что ее муж и сын погибнут? Пусть гибнут, лишь бы вы получили то, что хотите». Снег молчал, не спуская глаз с Дамблдора. «Ну так спрячьте их всех, — прохрипел он. — Спасите ее, их! Прошу вас!» «А что я получу взамен, Северус?» «Взамен?» Снег ошеломленно глядел на Дамблдора. И какое-то мгновение Гарри ожидал, что он будет спорить. Однако после недолгого молчания Снег сказал: «Все, что угодно». Вершина холма исчезла, и Гарри оказался в кабинете Дамблдора. В нем раздавались странные звуки, похожие на вой раненого животного. Снег скорчился в кресле, подавшись вперед, а Дамблдор с мрачным видом стоял над ним. Спустя мгновение Снег поднял лицо. Казалось, он прожил 100 очень несчастливых лет с тех пор, как стоял на вершине холма. «Я думал, вы спасете ее. Они с Джеймсом доверились не тому человеку, — сказал Дамблдор, — как и вы, Северус. Вы ведь тоже надеялись, что лорд Волан-де-Морт ее пощадит?» Снег задыхался. «Ее сын жив. У него ее глаза такие же точно. Вы ведь помните глаза Лили Эванс?» «Прекратите!» — выкрикнул Снег. умерла. Навсегда. Вас мучает совесть, Северус? Лучше бы я умер. И какая от этого была бы польза? Холодно спросил Дамблдор. Если вы любили Лили Эванс, то ваш дальнейший путь ясен. Глаза Снегга были затуманены болью, и слова Дамблдора дошли до него не сразу. Что? Что вы хотите этим сказать? Вы знаете, как и почему она погибла. Сделайте так, чтобы это было не зря. Помогите мне защитить сына Лили. Ему не нужна защита. Темный лорд ушел, темный лорд вернется. И тогда Гарри Поттер окажется в страшной опасности. Наступило долгое молчание. Снег постепенно брал себя в руки. Его дыхание стало ровнее. Наконец он произнес: «Хорошо, ладно, но только никому ни слова, Дамблдор. Это должно остаться между нами, поклянитесь». Дамблдор вздохнул, глядя в злое, измученное лицо Снегга. «Ну, если вы настаиваете...» Кабинет исчез, но тут же снова вернулся. Снег ходил взад-вперед перед столом Дамблдора. «Бездарный, самовлюбленный, как и его отец, любитель нарушать правила, жадный до славы и внимания, нахальный. Вы видите то, что хотите видеть, Северус», — ответил Дамблдор, не отрывая глаз от журнала «Трансфигурация сегодня». Другие преподаватели говорят, что мальчик скромен, приятен в общении и не лишен дарований. Лично мне он кажется симпатичным ребенком. Дамблдор перевернул страницу и сказал, не поднимая глаз: «Приглядывайте за Квириллом, ладно?» Снова радужный водоворот, и вот краски померкли, и Снег с Дамблдором стоят немного в сторонке в вестибюле Хогвартса, а мимо них расходятся по своим спальням последние участники святочного бала. «Так что же?» — тихо спросил Дамблдор. Метка Каркарова тоже потемнела. Он в панике, опасается возмездия. Вы ведь знаете, какую помощь он оказал министерству после падения темного лорда. Снег посмотрел сбоку на профиль Дамблдора с кривоватым носом. Каркаров собирается бежать, если почувствует жжение в метке. «Вот как?» — мягко сказал Дамблдор. Мимо шли, хихикая, Флэр де Лакур и Роджер Дэвис. «А вам не хочется к нему присоединиться?» «Нет». Снег проводил глазами удаляющихся Роджера и Флэр. «Я не такой трус». «Нет», — согласился Дамблдор. «Вы, несравненно, храбрее Игоря Каркарова. Вы знаете, я иногда думаю, что мы проводим распределение слишком рано», и пошел прочь, не глядя на онемевшего Снегга. И вот Гарри снова стоит в директорском кабинете. Ночь. Дамблдор в своем высоком кресле за письменным столом завалился на бок. Похоже, он в полубессознательном состоянии. Его правая рука, почерневшая и обугленная, бессильно повисла. Снег бормочет заклинание, направляя палочку на запястье Дамблдора, а левой рукой вливает ему в горло густой золотой напиток.